Раздражение против Голштинии было тем сильнее, что мирные переговоры между нею и Данией кончились тем, что Гёрц, не сказавшись никому, тайком уехал на крестьянской телеге окольными дорогами. Долгорукому объявили, что Гёрц предлагал отдельный мир между Данией и Швецией. Сам король сказал ему: «Вы пророк. Что вы предсказывали о Гёрце, то и случилось». Он предлагал такие дела, от которых был бы страшный вред Северному Союзу. Скоро пришли известия, которые оправдывали опасения датского короля и его министров. Прусский король объявил, что Дания должна очистить владение герцога Голштейн-Готторпского, в противном случае Пруссия силою заставит ее это сделать. Петр получает письмо от датского короля. «Я думаю, — пишет Фридрих IV, — что все эти договоры о секвестрации заключены Меншиковым и Флемингом нарочно к моему вреду. И это уже не в первый раз. Оба они обнаруживают свою вражду против меня. Надеюсь, что, Ваше Величество, изволите взглянуть на это дело совершенно иначе, и меня, как своего верного союзника, не оставить. Изволите повторить иностранным дворам объявление о необходимости прежних распоряжений в мою пользу относительно Голштейн-Готторпского дела и дать указ князю Меншикову, чтоб он со всеми русскими войсками, находящимися в Померании, готов был помогать мне при первом на меня нападении с какой бы то ни было стороны. Вашего Величества высокое праводушие и понимание собственного интереса требуют зрелого обсуждения этого представления моего и не позволят допустить, чтобы необходимое между нами согласие прекращено было такими отдельными договорами. Ваше Величество, по своей рассудительности, не можете не усмотреть здесь враждебных намерений и не отвратить их заблаговременно. Трактат о секвестре Померании мы рассматривали, — отвечал Петр, — и нашли, что некоторые статьи противны нашему общему интересу. Статьи эти приняты князем Меншиковым по нужде, потому что прусский двор без них в секвестр вступить не хотел. Нашим войскам нельзя было там долей оставаться по причине позднего времени и недостатка в продовольствии. Что касается до отдачи на секвестр Штральзунда и Висмара, то мы позволим отдать их только на таких условиях, на каких угодно будет вам и королевскому величеству польскому. Касательно же Штеттина нам нельзя отречься от ратификации, ибо договор заключен с согласия короля польского, которому город этот по разделу принадлежал. Надеемся, что и вашему величеству договор противен быть не может, потому что при заключении его в Швете находился и ваш генерал Дэвидс. Однако мы удержались и от посылки этой ратификации, узнав, что между королем прусским и домом Готторпским заключен договор, в котором находятся вредные для вашего величества статьи. Мы приказали находящемуся при прусском дворе графу Александру Головкину требовать, чтобы эти статьи были исключены, и если наше требование будет исполнено, то и мы ратификуем договор о Штеттине. Представление графа Александра Головкина в Берлине, отказ Англии давать субсидии на датскую войну и неудовольствие Франции на то, что Пруссия захватила шведские владения и хочет их удержать за собой, заставили Пруссию отказаться от угрожающего положения относительно Дании. Впоследствии со стороны Франции явилось предложение, что если прусский король хочет получить Штеттин в вечное владение, то должен объявить войну России, чтобы заставить ее отказаться от всех своих завоеваний. Осторожный Фридрих Вильгельм, хорошо знавший русского царя и его средства, с негодованием отверг это предложение. Но в Дании не переставали беспокоиться и относительно Пруссии, и относительно того, что герцог Голштинский был ближайший наследник шведского престола. Долгорукий писал, что король никак не хочет помириться с герцогом, если тот не отречется от прав своих на шведский престол, или, по крайней мере, не обяжется, что, сделавшись шведским королем, не присоединит Голштинии и Шлезвига к Швеции. Царь велел Долгорукому объявить королю, что и он такого же мнения, да и другие государства не допустят, чтобы герцог владел Швецией и Голштинией. Но хлопоты не ограничивались одной Данией. В феврале 1713 года английский посланник в Голландии лорд Страффорд говорил князю Куракину: «Натурально, что Англия никогда не хочет видеть в разорении и бессилии корону шведскую. Намерение Англии — содержать все державы на севере в прежнем равновесии. Выгоды нашей торговли требуют, чтобы мы старались о прекращении Северной войны. Россию трудно помирить с Швецией. Ваш государь хочет удержать все свои завоевания, а шведский король не хочет ничего уступить. По моему мнению, Ливонии нельзя отнять у Швеции. Надеюсь, что ваш государь удовольствуется Петербургом, о чем у нас есть уже известие. Нарва, по своему положению, одинаково нужна обеим державам». «Во всяком случае, — писал Куракин, — мы с своими союзниками никакой надежды иметь не можем. Министры императорские, видя свое бессилие, очень щадят шведа. Здешние штаты хотя бы и намерены были что-нибудь для нас сделать, да бессильны, делают только то, что угодно Англии». Страффорд внушал влиятельным людям в Голландии, что если царь будет иметь гавани на Балтийском море, то вскоре может выставить свой флот ко вреду не только соседям, но и отдаленным государствам. Английское купечество, торговавшее на Балтийском море, подало королеве проект, в котором говорилось, что если царь будет иметь свои гавани, то русские купцы станут торговать на своих кораблях со всеми странами, тогда как прежде ни во Францию, ни в Испанию, ни в Италию не ездили, а вся торговля была в руках англичан и голландцев. Кроме того, усилится русская торговля с Данией и Любеком. Эти враждебные заявления были остановлены угрозой Петра.